Наглость – второе счастье. Утро началось с тихого мурлыканья, доносившегося из кровати Антона. Рич прислушался, различая задумчивое. «Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне б такую!» Приподнялся на локте, с удивлением рассматривая друга. Антон лежал на спине, мечтательно уставившись в потолок, улыбался, иногда начиная напевать. Встреча с владычицей, кажется, на самом деле поразила его в самое сердце. И алкоголь тут был совершенно ни при чем. «Эй, ты как?» – тихо позвал Рич. Антон тут же замолчал, повернулся и закатил глаза. «Влюблен и полностью раздавлен. Уже решил, как будешь ее покорять?» «Понятия не имею». Антон резко сел, упираясь ладонями в матрас. «Война план покажет». «Это как?» Нахмурился Рич. Пора завести блокнот и записывать фразы, которыми постоянно сыплет друг. Значит, действовать по обстоятельствам. Он подмигнул и поднялся. Ладно, мне сегодня вроде как процедура назначена. Что, и краситься будешь? Рич усмехнулся. Ну нет, фыркнул Антон. Этого они от меня не дождутся. Гарем походил на лазарет. В воздухе висел густой запах перегара. Непривыкшие пить наложники глухо постановали, облепив фонтан с многострадальными карпами, которые сбились в стайку у дальней стенки бассейна. «Сюдун, лапушка!» – ласково обратился Антон к бледно-зеленому парню. «А ты не мог бы сбегать на кухню и принести рассольчику, а?» «Нет у нас этих ваших рассольчиков!» – проворчал Сюдун, придерживая голову. «Надо было настоять!» Остановить этот разгул или хотя бы самому не участвовать. Что он скажет, благолепный Шапсуд, если та вдруг решит нанести визит? Виноваты будут слуги, а не этот викинг, который расхаживал по двору с таким видом, будто вообще вчера ничего не пил. Радовало, что Рич хотя бы выглядел помятым. Взялись на его голову две проблемы, одна лучше другой. При воспоминании о том, что вчера произошло перед очами владычицы, хотелось самостоятельно отрубить себе голову тупым ржавым ножом и умереть от заражения крови. «Нет рассола, тащи кумыс. Ты же не хочешь, чтобы наложники загнулись от похмелья?» — гнул свой Антон, участливо поглаживая Петре по голове. Тот, склонившись над водой, периодически макал в нее лицо и выныривал, слабо фыркая. «И супчик куриный не помешал бы. Только легкий, ничего жирного. А и Сюдун. Что там насчет моего визита к владычице?» «Владычица», — побледнел Сюдун. За всеми переживаниями он совершенно забыл, что должен подготовить Антона. Слабо кивнул и метнулся на кухню, на ходу вспоминая церемониал, который следует соблюсти. Благо, времени еще было достаточно. Когда он вернулся с двумя кувшинами холодного кумыса, то едва не выронил их, замерев посреди двора. Вдоль бассейна прохаживалась благолепная Шапсуд, а перед ней самым непочтительным образом расположились Антон и Рич. Никого из наложников поблизости не наблюдалось. Пробираясь по стеночке, Сюдун спрятался за высоким финиковым кустом, надеясь переждать грозу. «Мало того, что вы посмели нарушить покой владычицы», — шелестел сухой, безэмоциональный голос. «Вы набрались наглости и выдвинули ей нелепое требование, которое я даже повторить не могу». «Потому что забыли?» – хмыкнул Антон. Страха перед хозяйкой гарема у него совершенно не было. У Рича, впрочем, тоже. Он подобных насмотрелся в прошлой жизни. Либо дорвавшаяся до власти любительница поставить на место, либо хитрая стерва, которой следует остерегаться, но которую нельзя недооценивать. Он склонялся ко второму варианту. «Молчать!» – резко крикнула Шапсуд. «Неужели погорячилась?» Поверила гадалке, и эти два недоумка перевернут весь гарем вместо того, чтобы сделать счастливой владычицу. Хотя, судя по ее задумчивой улыбке, рослый блондин ее явно покорил. «Профсоюз, о мудрейшая!» – начал Рич, предупреждающе сжав плечо Антона. «Это ответственность работодателя перед работником. Мы тут кто? Люди подневольные. Рабы, можно сказать. Но даже рабы имеют право на отдых и право на труд. Отдыха у нас тут хоть отбавляй, а с трудом плохо. Разве не ваша обязанность следить за тем, чтобы хозяйка о нас не забывала?» Рич подпустил строгости в голос, удачно припомнив роль надменного министра в опале. Даже интонации менять не пришлось, лишь немного добавить печально укоризны. Если она решила, что нашла себе мужа по сердцу, пусть распустит гарем. Почему мы должны страдать? Она не нашла мужа. Невольно вырвалась у Шапсут. Только не Алган. Еще пара лет, и он запросто разрушит страну изнутри. В этом не было сомнений. Шапсут осеклась и прищурилась, пристально рассматривая самодовольно улыбающихся наложников. А может, гадалка не была так уж не права? Может, это их будущее? Так чего вы там требовали? Недовольно спросила она, сдаваясь. Владычица все равно спросит с нее. Возможность гулять. Первым делом сказал Рич. Выбраться бы из дворца, и можно попытаться найти Кесу. Исключено. Отрезала Шапсут. «Почему?» – искренне удивился Антон. «Вас могут похитить, вы можете заблудиться и потеряться. И вообще, свободно разгуливать по городу наложники не имеют права. Уважаемые, мы не просим помпезных шествий с фанфарами. Нам бы тайком погулять, хоть в облачении прислуги. Парни засиделись, им скучно. Я подумаю над этим. Что еще?» Возможность устраивать согласованные праздники, развлекаться от рутины, петь, танцевать, выпивать. На последнем слове Шапсут побагровела, но Антон, не дав ставить слово, перебил. Уверен, на таких праздниках пожелает присутствовать сама владычица. Представляете, какая-то радость для нас. А еще, он коварно улыбнулся, это наверняка разозлит Алгана. С чего ты взял, что мне это нужно? Ни с чего. Антон развел руками и переглянулся с Ричем. Просто мысли вслух. Хорошо, будут вам праздники. Что-то еще? Пока все. Шапсут выдохнула, но Рич безжалостно добавил. Но мы еще подумаем, посовещаемся с остальными. Для начала и этого достаточно. Поспешно вмешался Антон и вдруг низко поклонился. Спасибо тебе, благолепная, что позволила высказаться и соизволила выслушать. «Век не забудем твою щедрость!» Окатив подозрительно покладистых наложников долгим взглядом, Шапсут поджала губы и стремительно вышла. Только тогда Сюдун, переведя дух, выбрался из своего укрытия и неожиданно рабея подошел к Антону и Ричу. То, как свободно они общались с самой Шапсут, вызывало дрожь восхищения. «Я принес кумыс», — тихо сказал Сюдун. «Это не нам, это тем страдальцам», махнул рукой Рич. От осознания, что дело наконец сдвигается с мертвой точки, тело наполнилось легкостью, словно груда камней рухнула под ноги. Надежда на свободу и возвращение, практически ставшая призрачной, вновь обрела свои очертания. Он вырвется отсюда, обязательно вырвется. А Антон? Если он станет счастлив здесь с владычицей, Ричу останется лишь порадоваться. К обеду гарем ожил. А вместе с ним вернулось оживление, связанное со встречей с владычицей и тем, что сегодня к ней пойдет Антон. За него так искренне радовались, что было даже как-то неудобно, ведь по сути он отнимал ее внимание у них. С другой стороны, наложники уже отчаялись увидеть ее, а тут такое событие. Когда же Рич рассказал в подробностях о разговоре с Шапсут, на лицах и вовсе расцвели улыбки. Петри тут же бросился к сундуку перебирать оставшиеся украшения для праздника, который они обязательно устроят в ближайшее время. Айвин и Игар, поигрывая мускулами, начали активно обсуждать, что показать ей. Борьбу? Танец с мечами? А эльф загорелся театром теней, обещая фееричное представление. Рич тоже вспомнил о том, что хотел поставить спектакль, но решил не вмешиваться. Чем меньше будет отсвечивать, тем больше шансов, что когда исчезнет, никто не будет особо переживать. Антона увели в бане, и до вечера Рич играл в карты с Игаром и Айвином под восторженное бормотание Петри, который снова и снова перебирал в голове встречу с владычицей. Антон вернулся, благоухая, как парфюмерная фабрика. Но больше в его внешности ничего не изменилось. Только теперь его облачили в шаровары цвета ночного неба, расшитые серебряными звездами, и короткую тунику без рукавов, оставляющую открытым плоский подтянутый живот. «Тебе вуали на пол лица не хватает», — хихикнул Рич. Антон с совершенно нечитаемым выражением лица и извлек из-за спины темно-синюю вуаль и закрепил за ушами крохотными жемчужными заколками. «Так лучше?» — мрачно спросил он. «Рич, поговори с ним. Нельзя идти к владычице, не подготовившись основательно», — запричитал Сюдун. «Я не буду красить глаза. Ты за кого меня принимаешь?» — рявкнул Антон. «Маленькие стрелочки. Совсем маленькие. Сам увидишь, как тебе идет». «Нет!» «Я молчу про ресницы. Только стрелочки». Глядя на то, как Сюдун прыгает вокруг высокого Антона, Рич откровенно хохотал. «Что ржешь?» — обиделся Антон. «Знаешь, меня столько раз гримировали, что стрелочки по сравнению с этим — такая мелочь». Безмолвная борьба продолжалась еще с минуту. В конце концов Антон смирился и нагнулся, позволив обвести глаза, которые, к слову, и правда стали гораздо выразительней. «Волнуешься?» — серьезно спросил Рич, когда довольный Сюдун ушел. «Да», — вздохнул Антон. «Знаешь, с утра было как-то пофиг, а сейчас страшно. Вдруг я ей не понравлюсь?» «Тогда она совершенно слепая». Рич одобрительно хлопнул друга по плечу и проводил взглядом. У самого сердце отчаянно билось. Он даже не думал, что будет так переживать.